26 февраля 2006 года, 14:35, на борту яхты «Гириана», порт Скала, остров Патмос. «Гири, прости», — повторил Аленде. Он понимал, что его извинения звучали как пустышки. Нестор каждый раз говорил одно и то же. Президент и исполнительный директор компании «Аленде Интернешнл» лежал на кровати в самой большой каюте своей яхты и ждал, когда жена заговорит с ним. Его руки и ноги были привязаны прочными шелковыми платками к спинкам кровати. Он лежал на животе, полностью обнаженный, с тремя подушками, подложенными под пах. Гири уже давно отказалась от чтения лекции на тему «Я в тебе так разочаровалась». Теперь она сразу же переходила к наказанию и последующему прощению. «Я не буду с тобой спать до тех пор, пока ты не проверишься на СПИД», — сказала она. «Хорошо», — покорно согласился Нестор. «Ты должен принять наказание и выплатить компенсацию», — продолжала Гири. «Хорошо», — слабым голосом промолвил Нестор. Подойдя к кровати, Гири положила маленький поднос так, чтобы муж его видел. На нем оказались деревянная расческа. «Да, это будет серьезно. И что еще хуже? Стакан ледяной воды с очищенным и разрезанным пополам имбирным корнем». Сердце Нестора стремительно забилось. «Только не это». «Гири, я тебя люблю!» — взмолился он. «Прости меня!» «Сколько ты хочешь? Только скажи, сколько!» Жена вздохнула и заявила. «Я хочу, Нестор, чтобы ты понял, что это не игра. Ты должен навсегда покончить с этим». «Обещаю, обещаю! Любая сумма! Только назови!» «К этому мы еще вернемся. Какую бы сумму я ни назвала, деньги должны быть переведены на мой счет сегодня же», — только и сказала Гири. Ее голос был наполнен властной решимостью. Нестор приготовился к тому, что впереди его ждут очень неприятные полчаса.